мы с Гарольдом и Африс с Хиреной и Элизабет. Ушли и Альбрехт с Тинчикой, и Дина. Интересный разговор произошел между девушками, прежде чем они покинули зал. Тинчика подошла к Дине. «На тебе уже нет ошейника», — заметила Дина. Тинчика застенчиво опустила глаза. «Да», — сказала она, — «я свободна». «Теперь ты вернешься в Тари?» — спросила Дина. «Нет», — улыбаясь, — ответила Тинчика. «Я остаюсь с Альбрехтом и фургоном». Альбрехт тем временем был занят разговором с Конрадом, убаром Кассаров. «Вот», — протянул Тинчика Дине небольшой матерчатый сверток. «Это твое. Ты это выиграла». Дина с удивлением развязала сверток и увидела в нем кольца и золотые украшения, переданные ей Альбрехтом за победу в соревнованиях по бегу от бала. «Возьми это», — настаивала Тинчика. «Он знает?» — спросила Дина. «Конечно. Он очень добр». «Я люблю его», — ответил Тинчика, поцеловав ее на прощание и поспешно убегая прочь. Я подошел к Дине и взглянул на переданные ей украшения. «Для этого действительно нужно неплохо бегать», — заметил я. Она весело рассмеялась. «Здесь более чем достаточно драгоценностей, чтобы нанять себе помощников». Радостно потрясла она содержимым свертка. «Теперь я смогу снова открыть магазинчик моего отца и братьев». «Если хочешь, я дам тебе в сотни раз больше», — предложил я. «Нет», — с улыбкой отказалась она. «Это я выиграла. Я хочу сделать все самостоятельно». Она подняла вуаль с лица и быстро коснулась губами моей щеки. «Прощай, Терл Кэббот», — пробормотала она. «Желаю тебе всего хорошего». «И я желаю тебе всего хорошего, благородная Дина и Стария», — ответил я. Она рассмеялась. «Глупый, глупый воин», — покачала она головой. «Я всего лишь дочь бедного пекаря». «Он был благородным, достойным человеком», — сказал я. «Спасибо тебе», — пробормотала она. «И дочь его — благородная, достойная женщина», — продолжал я, — «к тому же очень красивая». Я не позволил закрыть ей лицо вуалью, пока не запечатлел у нее на губах прощальный поцелуй. Она опустила вуаль, прижала пальцы к своим губам, затем коснулась ими моих и поспешно оставила зал. Элизабет наблюдала за нами, явно ревнуя. «Она красивая», — мрачно отметила Элизабет. «Да», — согласился я и, посмотрев на нее, добавил, — «ты тоже». Лицо ее расцвело улыбкой. «Я знаю», — горделиво сказала она. «Дерзкая девчонка», — усмехнулся я. «Грянской девушке нет нужды притворяться, будто она не знает, что красиво», — возразила она. «Это верно», — согласился я. «Но почему ты сама решила, будто ты красивая?» «Я не сама. Так говорил мой господин», — пожала она плечами. «Он ведь не обманывает, не так ли?» «Не часто», — признался я, — «особенно в вещах столь важных. К тому же я видела, какие взгляды бросают на меня мужчины», — заявила Элизабет. «И знаю, что за меня можно получить хорошую цену». От такой наглости я даже почувствовал легкое замешательство. «Наверное, целую пригоршню золотых монет», — как ни в чем не бывало, — продолжала Элизабет. «Пожалуй», — согласился я. «Значит, я красивая», — подвела она эту. «Верно. Но ведь ты не продашь меня?» «Пока нет. Посмотрим, сколько еще ты будешь доставлять мне удовольствия». «Ох, Терл!» — испуганно воскликнула она. «Господин», — поправил я. «Господин», — немедленно согласилась она. «Что ты хочешь сказать?» «Что я буду очень стараться доставить тебе удовольствие», — с улыбкой пообещала она. «Значит, все будет в порядке», — заверил я ее. «Я люблю тебя», — внезапно сорвалось с ее губ. «Я люблю тебя, Терл Кэббот, мой господин». Она обняла меня за шею и крепко поцеловала. Я прижал ее к себе, стараясь подольше удержать ее губы свои. Мне трудно было даже представить себе, что эта очаровательная красавица в ошейнике с моими инициалами, эта волнующая Элизабет Кардавелл, в прошлом являлась молодой секретаршей земли, на долю которой выпало столько испытаний в чужих для нее бескрайних горианских степях. Кем бы ни была она в прошлом, малозначительной служащей в одной из тысяч похожих друг на друга безликих контор, вынужденной отрабатывать свою мизерную заработную плату и выкраивать из нее крохи, чтобы иметь возможность не ударить в грязь лицом и произвести впечатление на своих подруг, столь же незначительных служащих из таких же незначительных контор. Теперь она была живой и свободной в проявлении своих чувств, хотя горло ее сжимал ошейник, а тело было отмечено клеймом. Она превратилась в очаровательную страстную женщину, дерзкую и милую, одним словом, мою. Интересно, были ли на горе другие женщины Земли, прошедшие такую же трансформацию, перерождение? Те, кто даже не отдавая себе отчета, страстно желал найти для себя мужчину и мир, в котором, пусть даже не по собственной воле, не имея иного выбора, они научились ценить то, чем обладали до сих пор, научились по-новому смотреть на жизнь, радоваться каждому ее проявлению и чувствовать себя по-настоящему свободно и раскованно. Как это не покажется парадоксальным, даже встягивающим им горло ошейники. Так думал я и сам удивлялся своим мыслям. Возможно ли вообще такое? Провыли в своих заключениях горианцы. Слишком уж фантастической порой казалась мне их психология. Сейчас в тронном зале дворца Трианского бара оставались только Камчак с Африз, Гарольд с Хиреной и я с Элизабет. Камчак посмотрел на меня проницательно. «Ну, в нашей игре, кажется, все складывается удачно». Мне припомнился наш недавний разговор. «Ты слишком рисковал», — ответил я, покачав головой, «когда не вывел войска из Тарии и не бросил их на защиту Босков и Фурконов, понадеявшись на то, что Кота и Косары придут очагам на помощь. Это была слишком рискованная игра». «Возможно, не такая уж рискованная», — ответил он, «поскольку я знал Котаев и Косаров, наверное, даже лучше, чем они сами». «Ты говорил, — напомнил я, — что игра еще не окончена. Теперь уже все позади. А что составляло последнюю партию этой игры? Мне нужно было показать Катаем, Хасарам и тем же Паравачам, насколько просто нас можно уничтожить по отдельности руками друг друга и какую силу мы будем представлять собой, действуя все вместе. Это должно было навести их на мысль о необходимости выбора высокого бара? Да. Именно на это была направлена моя игра. Ну что ж. Да здравствует высокий Убар, Камчак, Убар Тачаков. Да здравствует Камчак, единый Убар народов фургонов, подхватил Гарольд. Камчак рассмеялся и опустил глаза. Скоро наступит самое время для охоты на Томитова, высказал он давнишнее желание. После этого мы все вместе направились к выходу из зала. А Фрис легко поднялась с колен, чтобы следовать за своим хозяином. Камчак обернулся и задумчиво на нее посмотрел. Девушка нерешительно остановилась, пытаясь понять, что он задумал. С неожиданной для него нежностью Камчак положил руки девушке на плечи, привлек ее к себе и оставил у нее на губах легкий поцелуй. «Господин?» – удивленно спросила девушка. Камчак вынул из-за пояса маленький ключ, вставил его в замок на ошейнике и снял его. Девушка недоверчиво покачала головой и прикоснулась рукой к шее. «Ты свободна», — сказал ей Камчак. Африз смотрел на нее с недоумением и недоверием. «Не бойся», — продолжал Камчак, — «тебе дадут достаточно золота. Ты снова будешь одной из самых богатых женщин Тарии». Девушка не в силах была произнести ни слова. Мы, все присутствующие, были ошеломлены не меньше ее. Каждый из нас знал, скольким опасностям пришлось подвергнуться Камчаку, чтобы заполучить ее в свои руки. Каждый знал, какую цену еще совсем недавно вынужден был заплатить Камчак за то, чтобы она после вражеского набега была возвращена ему. Мы просто не в силах были поверить в реальность происходящего. Камчак поспешно отвернулся и направился к своей привязанной к трону Каэли. Он вставил ногу в стремя и легко забросил свое крепкое тело в седло. Затем, не подгоняя животное, он выехал из зала. Мы все последовали за ним, за исключением Африз, которая осталась неподвижно стоять у трона Трианского бара, одетая в тунику Кейджера, но без ошейника, свободная. Руки ее были прижаты к лицу. Она, казалось, была в полном оцепенении и лишь механически покачивала головой. Я шел за Каэлой Камчака, рядом со мной задумчиво вышагивал Гарольд, а в двух шагах за нами как подобает горянкам, следовали Елизавета и Хелена. «Интересно», — спросил я у Гарольда, — «а почему он пощадил Тарию?» «Его мать была тарианка», — ответил молодой тачак. Я остановился от неожиданности. «Ты что, не знал?» — удивился Гарольд. «Нет», — покачала головой. «Именно после ее смерти Катай Тачак и пристрастился к листьям канды. Я ничего этого не знал. Мы несколько отстали от Камчака». «Да», — продолжал Гарольд, — «она была тарианской девушкой, взятой в рабство Катай Тачаком. Он полюбил ее, подарил ей свободу, но она так и осталась с ним до самой смерти у Барой Тачаков. За главными воротами дворца Фаниуса Турмуса нас дожидался Камчак на своей каэле. Здесь же стояли наши животные, и мы сели в седло. Хелена и Елизабет побежали у наших стремян. Мы выехали на мостовую и повернули в сторону главных ворот Тарии. Лицо Камчака было непроницаемо. «Подождите!» — послышалось у нас за спиной. Мы обернулись и увидели бегущую за нами Африз, босую и одетую в тунику Киджиры. Она остановилась у стремени Камчака и замерла, низко опустив голову. «Что это значит?» — сурово взглянул на нее Камчак. Девушка не ответила и не подняла головы. Камчак тронул поводья и повернул Кайлу к главным воротам Тарии. Мы ехали следом. Африз, Елизабет и Хелена шли, держась за стремена наших скакунов. Не доезжая до ворот, Камчак натянул поводья. Мы остановились. Африз замерла, не поднимая глаз. «Ты свободна», — напомнил ей Камчак. Девушка отрицательно покачала головой. «Нет», — сказала она, — «я принадлежу Камчаку». Она робко коснулась головой вдетой в стремя ноги у бара. «Я не понимаю», — сказал Камчак. Девушка нерешительно подняла голову, в глазах ее стояли слезы. «Пожалуйста, хозяин», — прошептала она. «Почему?» — удивился Камчак. Девушка выдавила слабую улыбку. «Я уже полюбила запах босков», — ответила она. Камчак рассмеялся и протянул ей руку. «Садись рядом со мной, Африз и Старий», — предложил Камчак. Девушка подала ему руку, и он усадил ее перед собой в седло. Африз села боком и, едва сдерживая слезы, положила голову ему на грудь. «И эту женщину зовут Африз, и с этого момента она убара моего сердца, убара тачаков и высокая убара народа фургонов», — объявил Камчак. «Мы пропустили Камчак и Африз в ворота и оставили этот город, и его домашний камень, и его жителей, и поскакали к виднеющимся невдалеке фургонам, давно дожидающимся нас на бескрайних равнинах, обнимающих оставленную нами Тарию с ее высокими, но оказавшимся отнюдь не неприступными для нас стенами и девятью мощными окованными железом воротами». Глава 28. Мы с Елизабет покидаем народы фургонов. Не думаю, чтобы последние минуты нашего с Елизабет пребывания в стане кочевников доставили невольнице по имени Тука большое удовольствие. В лагере Тачаков Елизабет взмолилась, чтобы я не отпускал ее на волю еще хотя бы в течение часа. «Почему?» – удивился я. «Потому что хозяева обычно не вмешиваются в выяснение отношений между рабами». Я пожал плечами. Мне требовалось не больше часа, чтобы накормить и запрячь Тарн для полета на Сардар с бесценным яйцом царствующих жрецов. Здесь у фургона Камчака собралось несколько воинов, среди которых я заметил и Туку с ее хозяином. Я понял, в чем дело. Елизабет не забыла жестокое обращение этой девушки с ней на протяжении всех долгих месяцев ее пребывания у Тачаков, особенно когда она была заперта в клетке для слинов. Возможно, Тук каким-то образом догадалась о том, что за мысли теснятся в голове у Елизабет, потому что едва бывшая американка направилась в ее сторону, она незамедлительно бросилась бежать, пытаясь спрятаться в фургоне. Через несколько минут, ярдах в 50, мы услышали испуганный женский вопль и увидели, как Тука летит на землю, сбитый ловким броском, в котором чувствовалось знакомство человека с приемами американского футбола. Вслед за этим все пространство между двумя фургонами неподалеку было окутано клубами пыли, поднятой возней двух женщин, обменивающихся отнюдь не женскими пощечинами. можно было разглядеть мелькание девичьих кулачков, но удары, наносимые ими, очевидно достигали цели, поскольку уже через минуту мы услышали крик, просивший пощады Туги. Тут пыль несколько рассеялась, и мы увидели Элизабет, сидевшую верхом на своей поверженной жертве, и немилосердно треплющую ее за волосы. Даже кожаная туника на Элизабет была разорвана, а менее прочное одеяние рабыни на Туге вообще превратилось в лохмоть. Покончив с разминкой, Элизабет связала своим поясом трианки руки, продела кожаный шнурок в кольцо в носу трианки и потащила ее к оврагу, где она могла бы отыскать подходящую для предстоящей экзекуции хворостину. Найдя пруд, достойный ее внимания, она привязала свою пленницу к ветвям невысокого, но густого кустарника и звучно испробовала свою находку на плечах, доставившей ей столько неприятных минут трианки. Насладившись еще двумя-тремя столь же полновесными ударами, Элизабет вытащил кожный шнурок из носового кольца своей обливающейся слезами жертвы и, не развязывая трианки рук, позволил ей с позором ретироваться к своему хозяину. После этого, с чувством выполненного долга, растрепанная и расцарапанная Элизабет Кардауэлл подошла ко мне и, как примерная послушная рабыня, опустилась у моих ног на колени. Когда она немного отдышалась, я снял с нее ошейник и подарил ей свободу. Затем я усадил ее на спину Тарна и приказал держаться за луку седла. Устроившись поудобнее, я привязал ее к седлу кожаными ремнями безопасности, не забыв при этом, конечно, обезопасить и себя самого. Элизабет казалась не слишком напуганной предстоящим перелетом. Порадовало меня и то, что она позаботилась запастись парой сменных одеяний. Рядом стояли Камчак с Африз и Гарольд с Хиреной, своей рабыней. Она опустилась у его ног на колени, и когда она осмелилась прикоснуться щекой к его бедру, строгий хозяин одарил свою дерзкую рабыню суровым взглядом. «Как твои боски?» – спросил я Камчака. «В порядке, как и следует ожидать», – ответил тот. «А кайвы твои острые?» – обратился я к Гарольду. «Стараюсь держать их острыми», – отвечал молодой тачак. Я снова обернулся к Камчаку. «Очень важно следить, чтобы оси на повозках были хорошо смазаны», — продолжал я ритуал. «Да», — согласился Камчак, — «я тоже так считаю». Мы пожали друг другу руки. «Желаю тебе всего хорошего, Терл Кэббот», — сказал Камчак. «И я желаю тебе удачи, Убар Тачаков», — ответил я. «Знаешь, ты, оказывается, неплохой парень», — воскликнул Гарольд, — «хотя и карабанец». «Ты тоже не промах», – парировал я, – «хотя и тачак». «Желаю тебе всего хорошего», – усмехнулся Гарольд. «И я желаю тебе всего хорошего», – ответил я. Я в очередной раз проверил крепление ремней безопасности, перепоясывающих Элизабет, и остался ими доволен. Камчак и Гарольд молча наблюдали за нашими приготовлениями. В глазах обоих мужчин стояли слезы. Одинокая слезинка проделала свой путь по свеже нанесенному на щеке Гарольда шраму храбрости. «Никогда не забывай», — напомнил Камчак, — «что мы с тобой держали землю и траву». «Никогда не забуду», — пообещал я. «И пока память у тебя не ослабнет», — заметил Гарольд, — «помни, что мы вместе удостоены шрама храбрости». «Это воспоминание навсегда останется со мной», — заверил я молодого тачака. «Твое прибытие и твой отъезд будут считаться двумя самыми важными моментами этих двух лет», — сказал Камчак. Я посмотрел на него, не совсем понимая смысл его слов. «Да», — усмехнувшись, подтвердил Гарольд, — «эти два года будут называться год, в который Терл Кэббот пришел к народам фургонов, и год, когда Терл Кэббот командовал Тачакской тысячей». Я даже испугался. А вдруг действительно хранители календаря навсегда запомнят два последних года именно под этими названиями? «Но в течение этих лет были события несравненно большей важности», — возразил я. «Взятие Тарии и избрание единого Убара народу фургонов». «Мы предпочтем дать им имя, напоминающее о Терле Кэбботе», — сказал Камчак. От волнения я не нашелся, что сказать. «Если тебе когда-нибудь понадобится помощь тачаков, Терл Кэббот, или косаров, или катаев, или паравачей, только дай знать, и мы прискачем. Мы прискачем, даже если понадобимся тебе в любом из городов Земли». «Вам известно о Земле?» – удивился я. Мне вспомнилось, каким интересом, воспринятым мной как недоверие, Камчак и Катай-Тачак в свое время, казалось, а это было так давно, расспрашивали Елизавету о ее мире. Лицо Камчака осветилось улыбкой. «Нам, Тачакам, известно многое», — сказал он. «Гораздо больше того, чем кажется на первый взгляд. Удачи тебе, Терл Кэббот, командир Тачакской тысячи и достойный воин города Короба». Я поднял правую руку в традиционном горианском приветствии и натянул по воде высоты. И громадная птица взмахнула мощными крыльями, отрываясь от земли, и быстро оставляя внизу провожающих, растянувшиеся на многие пасанги тачакские фургоны, зажатые крутыми склонами оврах и далекие стены Тари. Елизабет Кардаул тихо плакала, а я крепко прижимал ее к себе, защищая от тугой струи, бьющую в лицо ветра, с неудовольствием замечая, что его порывы выжимают слезы и из моих глаз.